но, судя по всему, ни у кого не было желания прикасаться к пистолету. Хотя он просто лежал на столе, свернувшись калачиком рядом с финиками, предмет, способный причинить увечья. В конце концов, бормоча про себя, что он единственный взрослый в комнате с трудными подростками, и именно так себя и чувствуя, Ласло набросил на пистолет салфетку, осторожно завернул и понес по коридору в свой кабинет. Комнату площадью в 20 квадратных метров, окна которой выходили на юг, на бульвар Эдгара Кене и кладбище, где упокоились Сартр, де Бовуар и славный Беккет. В комнате было два письменных стола. Тот, что ближе к окну, был завален бумагами, исписанными каталожными карточками и десятком черных капиллярных ручек Пентлс, которыми Ласло обычно писал. Второй стол, побольше купленный на распродаже, был оснащен компьютером, телефоном-факсом и лампой с зеленым абажуром на массивной бронзовой подставке. Бумаги на нем были сложно в аккуратной стопке, а на углу стояла ваза с пахучими желтыми фрейзиями. Здесь работал Курт. Набирал письма, вел бухгалтерию, отвечал на звонки, словом, заботился о том, чтобы драматург тратил больше времени на творчество, чем на жизнь. Ласло включил лампу и развернул пистолет. Это была маленькая Беретта 32-го калибра с коротким стволом, не предназначенная для боевой стрельбы, пистолет для шпионов, полицейских, выполняющих секретные задания, и нервных домохозяек. Он вынул его из белого дамаста. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз держал в руках оружие, целая жизнь, и его заворожила исходящая от этого предмета таинственная энергия. Пистолет весил не больше старинного серебряного портсигара или увесистой книги карманного формата, отверженных, например, но при этом не оставлял никаких сомнений ни в предназначении своем, ни во власти, которую даровал, стоило сомкнуть пальцы вокруг его рифленой рукоятки. Он мог бы сейчас пойти и пристрелить Гарбаров, приставить пистолет им к затылку и нажать на курок пиф-паф, чтобы они ткнулись лицом прямо в тарелке с супом. Или, если вдруг его званый ужин не будет иметь успеха, телятина подгорит или беседа окажется скучной, он за минуту пустит в расход всех гостей. Или, если уж мир нанесет ему такую обиду, возможно, будет проще пустить в расход самого себя, как несколько лет назад сделал друг его отца, тоже врач, свесившись за окно, чтобы не забрызгать мозгами ковер, и не оставив никакой записки, никакого объяснения, кроме собственного тела, лежащего на подоконнике. Возможно ли прожить жизнь, ни разу не испытав, пусть на час или два, искушение переступить роковую черту самоубийства? Подарить себе смерть. Какое расстояние нужно пройти от замысла до воплощения? Возможно, не очень большое, даже совсем небольшое, если у вас есть приспособление вроде Беретты, и все, что требуется, это просто нажать на курок. Когда он был молод, и по очевидным причинам мысль об этом не раз приходила ему в голову, являясь в самом соблазнительном обличье, представляясь завершением изнурительной и безысходной борьбы с самим собой, он знал, что никогда не пойдет на это, пока жива его мать. Но она умерла в 89-м и была похоронена в Вене, где прожила последние годы жизни вместе с дядей Эрно. Он помнил, как мысль эта вновь пришла к нему в поезде, когда он направлялся в Вену в последний раз, остаточная жажда смерти, которую он вдруг стал волен утолить, потому что не было никого, кроме матери, кто бы оказался не в силах пережить это, не оправился бы от потери. Он поднял пистолет и коснулся виска шелковистой поверхностью дула, представляя не без удовольствия разговоры после похорон, как друзья смотрят друг на друга и качают головами. Ему же было для чего жить. Ты-то понимаешь, почему он это сделал? Дважды прозвонил телефон, смолк, запищал, и из пасти факса пополз лист бумаги. Ласло снова завернул Беретту в салфетку, торопливо, будто его застали позирующим перед зеркалом. Показались напечатанные жирным черным шрифтом слова «Правосудие по-сербски». А потом, не совсем четко, но разборчиво, фотографии. смотреть на которые он не хотел, но от которых не смог отвести взгляд.